Между мглистыми и лунными горами хоббитам встретились и эльфы, и люди. В ту пору еще жили здесь дунаданцы, царственные потомки тех, кто приплыл по морю с заокраинного запада, но их становилось все меньше, и северное княжество постепенно обращалось в руины. Пришельцев хоббитов не обижали, места хватало, и они быстро обжились на новых землях. Ко времени Бильбо от первых хоббитских селений большей частью и следа не осталось, однако важнейшая из них все-таки сохранилась. Хоббиты по-прежнему жили в пригорье и окрестном лесу Читбор, милях в 40 к востоку от Хоббитании. В те же далекие времена они, должно быть, освоили и письменность на манер дунаданцев, которые когда-то давным-давно переняли ее у эльфов. Скоро они перезабыли прежние наречия и стали говорить на всеобщем языке, распространившемся повсюду, от Арнора до Гондора, и на всем морском побережье от Золотистого Взморья до Голубых гор. Впрочем, кое-какие свои древние слова хоббиты все же сохранили, названия месяцев, дней недели и, разумеется, очень многие имена собственные. Тут легенды, наконец, сменяет история, а несчетные века — отсчет лет. Ибо в 1601 году Третьей эпохи братья-беляки Марчо и Бланко покинули пригорье и, получив на то дозволение от великого князя в Фарносте, пересекли бурную реку Барандуин во главе целого полчища хоббитов. Они прошли по большому каменному мосту, выстроенному в лучшие времена Северного княжества, и распространились по заречным землям до Западного Взгорья. Требовалось от них всего-навсего, чтобы они чинили большой мост, содержали в порядке остальные мосты и дороги, препровождали княжеских гонцов и признавали князя своим верховным владыкой. Отсюда и берет начало летосчисление Хоббитании, ибо год перехода через Брендидуим, так изменили хоббиты название реки, стал для Хоббитании годом первым, рубежом дальнейшего отсчета. Западные хоббиты сразу же полюбили свой новообретенный край. За его пределами не появлялись, и вскоре снова исчезли из истории людей и эльфов. Они хоть и считались княжескими подданными, но делами их вершили свои вожаки, а в чужие дела они носа не совали. Когда Форност ополчился на последнюю битву с ангмарским царем-колдуном, они будто бы посылали на помощь князю отряд лучников, но людские хроники этого не подтверждают. В этой войне Северное княжество сгинуло. С той поры хоббиты стали считать себя полновластными хозяевами дарованной им земли и выбрали из числа вожаков своего хоббитана, как бы наместника бывшего князя. Добрую тысячу лет войны обходили их стороной, и, пережив поветрие черной смерти в 37 году по летосчислению Хоббитании, они плодились и множились, пока их не постигла долгая зима, а за нею страшный голод. Многие тысячи погибли голодной смертью, но уже и дни нужды с 1158 по 1160 год по летосчислению Хоббитании ко времени нашего рассказа канули в далекое прошлое, и хоббиты снова привыкли к изобилию. Край их был богатый и щедрый, и, хотя достался им заброшенным, но прежде земля возделывалась на славу, и хозяйский взор князя некогда радовали угодья и нивы, сады и виноградники. С востока на запад, от Западного Взгорья до Брендидуимского моста, земли их простирались на 40 лиг и на 50 от северных топей до южных болот. Все это стало называться Хоббитанией. В этом уютном закоулке хоббиты наладили жизнь по-своему, не обращая внимания на всякие безобразия за рубежами их земель, и привыкли считать, что покой и довольство — обыденная судьба обитателей Средиземья, а иначе и быть не должно. Они забыли или предали забвению то немногое, что знали о ратных трудах стражей, давних родителей мира на северо-западе. Хоббиты состояли под их защитой и перестали думать об этом. Чего в хоббитах не было, так это воинственности, и между собой они не враждовали никогда. В свое время им, конечно, пришлось, как водится в нашем мире, постоять за себя, но при Бильбо это уже было незапамятное прошлое. Отошла в область преданий и единственная битва в пределах Хоббитании, в Зеленополье, в 1147 году по летосчислению Хоббитании, когда Брандобрас Кролл наголову разгромил вторгнувшихся орков. Климат и тот смягчился. Былые зимние нашествия волков с севера стали бабушкиными сказками, так что если в Хоббитании и можно было найти какое-нибудь оружие, то разве что по стенам, над каминами или среди хлама, пылившегося в музее города Землеройска. Музей этот назывался «мусомный амбар», ибо всякая вещь, которую девать было некуда, а выбросить жалко, называлась у хоббитов мусомом. Такого мусома в жилищах у них накапливалось изрядно, и многие подарки, переходившие из рук в руки, были того же свойства. Однако сытая и спокойная жизнь почему-то вовсе не изнежила этих малюток. Припугнуть, а тем более пришибить хоббита, было совсем непросто. Может, статься, они потому так и любили блага земные, что умели спокойно обходиться без них. Переносили беды, лишения, напасти и непогодь куда тверже, чем можно было подумать, глядя на их упитанные животики и круглые физиономии. Непривычные к драке, не признававшие охоты, они вовсе не терялись перед опасностью и не совсем отвыкли от оружия. Зоркий глаз и твердая рука делали их меткими лучниками. Если уж хоббит нагибался за камнем, то всякий зверь знал, что надо удирать без оглядки. По преданию, когда-то все хоббиты рыли себе норы. Они и сейчас считают, что под землей уютнее всего, но со временем им пришлось привыкать и к иным жилищам. По правде сказать, в одни Бильбо по старинке жили только самые богатые и самые бедные хоббиты. Бедняки ютились в грубых землянках, сущих норах, без окон или с одним окошком, а те, кто позажиточнее, из уважения к древнему обычаю, строили себе подземные хоромы. Не всякое место годилось для рытья широких и разветвленных ходов, именовавшихся смиалами, и в низинах хоббиты, размножившись, стали строить наземные дома. Даже в холмистых областях и старых поселках, таких как Норгард или Кроли, да и в главном городе Хоббитании в Землеройске на Светлом Нагорье, выросли деревянные, кирпичные и каменные строения. Особенно они были сподручны мельникам, кузнецам, канатчикам, тележникам и вообще мастеровым. Ведь даже еще живучи в норах, хоббиты с древних пор строили сараи и мастерские. Говорят, будто обычай строить фермы и амбары завели в болотищах у Бриндидуима. Тамошние хоббиты, жители восточного удела, были крупные и большеногие, и в сырую погоду носили гномские башмаки. Но они, известное дело, происходили от струсов, недаром у них почти у всех обрастали волосом подбородки. Ни у лопетупов, ни у беляков никакой бороды не росло. Действительно, на болотище и на заячьи холмы к востоку от Бриндидуима хоббиты явились особняком, большей частью с юга. У них остались диковинные имена, и слова они роняли такие, каких в Хоббитании никогда не слыхивали. Вполне вероятно, что строить хоббиты научились у дунаданцев, как научились многому другому. Но могли научиться и прямо у эльфов, у первых наставников людей. Ведь даже вышние эльфы тогда еще не покинули Средиземье и жили в то время на западе, близ Серебристой гавани, да и не только там, но совсем неподалеку от Хоббитании. С незапамятного века виднелись на подбашенных горах, за пограничными западными топями, три эльфийские башни. Далеко окрест сияли они в лунном свете. Самая высокая была дальше всех, она одиноко высилась на зеленом кургане. Хоббиты из западного удела говорили, будто с вершины этой башни видно море. Но, насколько известно, на вершине башни ни один хоббит не бывал. Вообще редкие хоббиты видели море, мало кто из них по морю плавал, и уж совсем никто об этом не рассказывал. Море морем, а даже речонки и лодочки были хоббитам очень подозрительны, и тем более тем из них, кто почему-либо умел плавать. Все реже и реже хоббиты заговаривали с эльфами и стали их побаиваться, а заодно и тех, кто с ними якшался. И море сделалось для них страшным словом, напоминающим о смерти, и они отвратили взгляды от западных холмов. У кого бы они строить ни научились, у эльфов или у людей, но строили хоббиты по-своему. Башен им не требовалось, а требовались длинные, низкие и уютные строения. Самые старинные из них походили на выползшие из-под земли смиалы, крытые сеном, соломой или торфяными пластами. Стены их немного пучились. Правда, так строили в Хоббитании только поначалу, а с тех пор все изменилось и усовершенствовалось, отчасти благодаря гномам, отчасти собственными стараниями. Главной особенностью хоббитских строений остались круглые окна и даже круглые двери. Дома и норы в Хоббитании рассчитывались на большую ногу, и обитали там большие семьи. Бильбо и Фродо Торбинсы, холостяки, составляли исключение, как и во многом другом, например, в своих эльфийских пристрастиях. Иногда, подобно кролам из преогромных смиалов или брендизайкам из хоромен у Брендидуима, многие поколения родственников жили, не сказать чтобы мирно, в дедовских норах, то бишь наземных особняках. Кстати, хоббиты — народ чрезвычайно семейственный, и уж с родством они считались крайне старательно. Они вырисовывали длинные ветвистые родословные древа. С хоббитами важнее всего понять, кто кому родня и кто кому какая родня. Однако же в нашей книге было бы совершенно невозможно изобразить родословное древо, даже обозначив на нем только самых главных членов самых главных семейств. Тут никакой книги не хватит. Генеалогические древа в конце алой книги западных пределов — сама по себе книга, и в нее никогда не заглядывал никто, кроме хоббитов. А хоббитам, если они верны себе, только это и требуется. Им надо, чтобы в книгах было то, что они и так уже знают, и чтобы изложено это было просто и ясно, без всякой путаницы.